«Мы теперь одни», — сказал король. «Я с нетерпением ожидал этой минуты, Ваше Величество. И я? А? Вы добираетесь до моей короны, достойный Этеокл? Лига была у вас только средством достигнуть вашей цели — престола. Так вас короновали в отдаленной части Парижа, в уединенном монастыре. И потом намеревались представить добрым парижанам совершенно уже снаряженного на престол? Увы, — сказал Франсуа, замечая, что гнев короля постепенно возрастал. — Вы не даете мне сказать слова. — Зачем вам говорить? — сказал Генрих. — Затем ли, чтобы лгать или рассказывать мне вещи, которые я знаю не хуже вас? Или нет? Вы будете лгать, потому что, сознаваясь в том, что вы сделали, вы должны сознаться, что заслуживаете смертную казнь. Так лучше молчите, чтобы не унижаться еще более. «Брат, брат!» — вскричал Франсуа. «Неужели вы нарочно пришли сюда, чтобы оскорблять меня?» «Слова мои могут быть оскорбительны только в том случае, если я лгу. И дай Бог, чтобы я лгал. Говорите же, говорите, оправдайтесь, докажите, что вы не изменник. И что еще хуже, не неудачливый изменник. Я не понимаю слов вашего величества. Они кажутся мне загадкой. Так я же объясню вам эти загадки, — вскричал Генрих грозным голосом, болезненно поразившим слух Франсуа. Да, вы составили заговор против меня, точно так же, как некогда составили заговор против брата нашего Карла. Только прежде сообщником вашим был король Наварской, а теперь герцог де Гиз. Все эти интриги и проделки доставят вам почетное место в истории заговорщиков. Только прежде вы ползали, как змея, а теперь захотели кусаться, как лев. После коварства насилия, после яда меч. Яда? Что вы хотите этим сказать? — вскричал Франсуа, побледнев от ярости и, подобно Этеоклу, с которым сравнил его Генрих, ища место, где бы вернее поразить Полиника пламенным взором за неимением меча или кинжала. «О каком яде говорите вы? О яде, которым ты отравил брата нашего Карла! О яде, приготовленном тобой для Генриха Наварского, твоего сообщника! Теперь всем уже известно действие этого пагубного яда. Мать наша уже так часто пользовалась им. Вот почему ты не решаешься употребить его со мной? Вот почему ты обратился к более решительному средству, к мечу, надеясь стать начальником лиги? Но посмотри на меня пристальней, Франсуа, — продолжал Генрих, грозно сделав шаг к брату. «Посмотри на меня внимательнее и убедись, что такой человек, как ты, никогда не убьет такого короля, как Генрих III!» Франсуа задрожал. Последние слова вселили в него ужас, но король продолжал безжалостно, немилосердно. «Ты избрал меч? Желал бы я видеть тебя перед собой с мечом в руках!» «Я уже перехитрил тебя, Франсуа, потому что избрал извилистую тропинку, чтобы добраться до престола Франции. Но эту тропинку надо было услать трупами нескольких тысяч поляков. Следовательно, это была хитрость благородная, смелая. Если ты хочешь хитрить, так, по крайней мере, подражай мне. Тогда твоя хитрость будет достойна брата короля, достойна полководца. Итак, повторяю, что в хитрости я уже победил тебя. В прямом же благородном поединке я убью тебя. Итак, не хитри и не плутуй, потому что с этой минуты я буду поступать с тобой как твой повелитель, как король, как деспот. С этой минуты я буду наблюдать за всеми твоими происками. Буду стараться проникнуть в мельчайшие изгибы твоих мрачных мыслей. И при малейшем подозрении, при малейшем сомнении схвачу тебя своей могучей рукой и брошу тебя ничтожного, слабого под топор палача. Вот что я хотел тебе сообщить касательно наших семейных дел. Вот зачем я хотел поговорить с тобой наедине, Франсуа. Вот зачем я оставлю тебя в эту ночь одного, чтобы ты мог обдумать слова мои. Утро вечера мудренее. «Итак, — проговорил герцог, — по прихоти вашего величества, по подозрению, не имеющему никакого основания, я впал в немилость? Ты подвергся моему суду, Франсуа!» «Назначьте, по крайней мере, срок моему заточению. Ты узнаешь срок, когда тебе прочтут приговор твой. Неужели я не могу даже видеться с матерью? Зачем это? В целом мире только 3 экземпляра той охотничьей книги, которую мой бедный брат Карл проглотил в полном смысле этого слова. 2 других находятся во Флоренции и в Лондоне. Впрочем, я не такой страстный любитель охоты, как мой бедный брат. Прощай, Франсуа!» Принц упал в изнеможении на стул. «Господа, — сказал король, отворив дверь, — господа, герцог просил у меня позволения остаться наедине, чтобы обдумать ответ, который он должен дать мне завтра утром. Оставьте же его одного. Вы, может быть, заметите, что после нашего разговора его высочество несколько встревожен, но не обращайте на это внимания, И помните, что, вступив в заговор против меня, герцог Анжуйский добровольно отказался от имени моего брата. Следовательно, он никто иной, как пленник, а вы стражи его. Если пленник оскорбит вас, немедленно уведомите меня. Бастилия у меня под рукой, а Лоран Тестю умеет укрощать самые строптивые нравы. Ваше Величество! Ваше Величество! Взмолился Франсуа с отчаянием. Вспомните, что я ваш. Я помню, что и Карл IX был вашим братом, отвечал Генрих. Отдайте мне, по крайней мере, слуг моих, моих друзей. Вы напрасно жалуетесь. Для вас я отказываюсь от общества своих собственных друзей. И Генрих захлопнул дверь. Франсуа, бледный и трепещущий, отступил на несколько шагов назад и упал в кресло.